Глава 13. Проклятый старый дом. Иван Иванович, похоже, желанием помогать не горел. Он взял себе кофе и раскладной стол и залез на крышу фургона, где и уселся, со стаканчиком в одной руке и пистолетом в другой. Что он там собирался рассмотреть и куда намеревался стрелять в ночной тьме, я понятия не имел. Хотя менталист есть менталист. Может, он по мозговому излучению наводится или еще как-то? Мы с Кузей разогрели большую чугунную сковороду, нарубали на нее мясо с салом, луку, перчику и прочие ароматные приманки и принялись стряпать жаркое. То есть стряпал в основном гоблин, а я находился снаружи фургона в национальном костюме, с кардом за спиной и ломом в руках, и осуществлял общее руководство процессом. Потому что нужно было бдить. Если хтонь есть проекция страхов и ужасов из моего мира на реальность тверди, то я уже прекрасно догадался, какой из кошмаров мне предстоит встретить. Скрежещущие звуки раздались из дома ближе к полуночи. Заорал кто-то внутри, и Кузя дернулся. «Страшно?» — спросил я гоблина. «Вообще-то я хочу потом все это сожрать!» — сказал он и облизнулся. «Боюсь, как бы не подгорело. Мы этому черту еду давать не будем, да?» «Молодцом!» — кивнул я. «Впереди встреча с чудищем, а думаешь о жрачке. Настоящий орк. Если будешь сегодня вести себя хорошо, я тебе сделаю очень мощное татау в качестве бонуса. Ни одна падла не сможет прочитать твои мысли или внушить тебе свои желания, а?» «И рыжий?» — уточнил Кузя и ткнул кухонной лопаточкой в сторону потолка. «Рыжий особенно. Проверено. На нем работает безотказно». «Ну чё, тогда буду молодцом, чё?» Доски на одном из окон затряслись, из них полетели мелкие щепочки, а гвозди начали сами собою выкручиваться наружу. «Каждое утро местные мужики с попом вместе доски обновляют», прокомментировал Рикович с крыши. «Гвоздей не жалеют, а все без толку. Вылезает гад. Правда, иногда возится долго, если забьют хорошо. Тогда, говорят, шастает по окрестностям только пару часов перед рассветом. Как светать начинает, прячется». «А чего не сожгут дом к ядреной бабушке?» — спросил я. «Огонь в кто не работает, как и везде». «Ермоловы не велят», — откликнулся Иван Иванович. Одна из досок вылетела, и я увидел крупную такую руку, сплошь покрытую густым седым волосом с длинными черными ногтями на узловатых пальцах. Рука эта тут же принялась расшатывать вторую доску. «Ермоловская, что ли, деревня?» В просвет между досками окна просунулась и вторая рука и принялась отдирать горбыли один за другим. «Деревня нет, магазины — да, и электробусы, которые сюда ходят, тоже да. То есть формально нет, но на самом деле да. Многие аристократы держат клиентелу из простолюдинов в земщине». Голос менталиста слегка охрип, то ли из-за ночной прохлады, то ли из-за того, что в окне появилась бородатая рожа хтонического деда. «Сам понимаешь, где тьма, там и Ермоловы. По крайней мере, на югах все так обстоит». Рожа у старика была откровенно страшная, с покрытыми бельмами чернющими глазами, пористой мертвенной кожей, страшными огромными зубами и полным отсутствием носа, как будто тварь эта активно болела сифилисом. Отврат, короче. А вот борода была знатная, завидная. Капитальная такая борода. Белая, с полметра длиной. «Ай!» Пробивая собственным телом себе проход, огромный старик выпал снаружи и принялся спускаться по склону холма прямо к нам. Крупный падла, ростом с меня, длиннорукий и длинноногий. Чисто кошмарный сон с бодуна. «Ну, ты видел? Видел?» — сказал Кузя. «Ну нахрен!» И спрятался под прилавок. Гоблины, в отличие от уруков, страх чувствуют, да еще как. «Не носы мне там на кухне, Кузенька!» — предупредил его я. «А то мыть заставлю собственными портками!» Сверху с крыши послышалось клацанье затвора и скрип кресла, а потом частое гавканье пистолета Риковича. Целовальник тратил патрон за патроном, и, что характерно, попадал, но как-то без особого эффекта. Я перегнулся через прилавок, ухватил сковородку с жареным мясом за рукоять и сказал: «Это хранитель Хтони, его из пистолетика не убьешь. Тут нужен творческий подход». И шагнул вперед навстречу скачущему по влажной траве чудовищному деду. Он подвывал, ухал, опирался на все четыре конечности, не обращал внимания на дырки у себя в теле и вообще вел себя крайне невоспитанно. Но, почуяв близкое и аппетитное жаркое, аж замер, принял стойку, как у охотничьего пса, и втягивал огромными ноздрями воздух. Что он там втягивал? У него же носа нету. Как нюхать-то? Или можно? Надо будет прояснить этот анатомический момент, в сети порыться. В голову, как обычно, лезла всякая дичь, так что я тряхнул башкой и шагнул вперед. «Что, мертвечина, соскучился по нормальной, вкусной и нездоровой пище? Иди сюда, туловище, у меня тут полная сковородка. На кой хрен тебе пьяниц жрать? У меня тут свининка, да с сальцем, да с лучком!» Я осторожно продемонстрировал твари содержимое сковороды, и мне даже показалось на секунду, что в хтонической нечисти, давно мертвой и измененной зловредными миазмами, появилось что-то наподобие человеческого любопытства. Но это была тварь, тварь как есть. В его безумных глазах плескалась потусторонняя чернота. И эта чернота потянулась ко мне, и одновременно с этим дьявольский старик ринулся вперед, протянув страшные свои руки к сковородке. «Кушайте!» — сказал я. — Не обляпайтесь! И плеснул в него кипящим и шкварчащим кушаньем в самую рожу. И, пользуясь его замешательством и дикими воплями, наотмашь врезал сковородой деду по морде, а потом еще и еще раз. Звон стоял капитальный, да и ручка сковороды погнулась. Монстр сразу же смекнул, что добра ему от меня ждать не приходится, и поживиться тут нечем. И попробовал пуститься на утек в сторону берлоги на холме. Но хрен там. Отбитая сковородкой башка работала, видимо, плохо, и хтонического деда водила из стороны в сторону и шатала, и ноги с руками у него заплетались. И прыжки получались корявые. Так что с видом заправского дискобола... Дискобол, он диски метает на Олимпиаде, если что, а не что-то там другое. В общем, я запустил ему в затыльник сковородой и, дождавшись, пока тварь уткнется носом в землю, согнул руку в локте и сделал торжествующий жест. «Ес!» А потом вытянул из-за спины карт, в несколько гигантских прыжков подобрался к чудищу и отрубил ему голову к чертовой матери, стараясь не заляпаться красной-красной кровью, которая хлынула у него из обрубка шеи. «Ты же говорил, творческий подход!» — возмутился с крыши Иван Иванович. «Творческий подход и отрубание головы», — пояснил я. «В дом со мной пойдешь? Надо ведь эпицентр найти». «Ну его нахрен!» — замахал руками Рикович. «А вдруг там еще бабка у него есть?» Но я-то знал, что бабки там точно не было. Бабка — это из другой песни. Согласно классической схеме закрытия прорыва или аномалии, нужно было убить хранителей и стереть в труху эпицентр. Как показала практика, эпицентр можно нейтрализовать и по-другому, более изящно. Ну и проверить кое-что новенькое из своего символического арсенала тоже хотелось. С ломом в руках я подобрался к двери в проклятый старый дом и одним резким движением вскрыл ее. Внутри что-то скрипнуло и застонало. «Ой, позавывай мне еще!» Я шагнул внутрь, осматриваясь. Обстановочка тут царила, конечно, гнетущая. Темнота меня не смущала, так что я легко разглядел старую, почти антикварную мебель из массива дерева, выпотрошенный диван с пружинами наружу, плесень, отошедшие от стены потолка, пласты обоев, прогнившие полы. И где-то в глубине дома виднелись багровые отблески, как будто тлели угли. Что за чертовщина? Я двинул туда, и дом захотел меня убить. Сначала подо мной начал ломаться пол, но я успел отпрыгнуть в сторону. Потом рухнул большой платяной шкаф, и я встретил его выставленным ломом и сумел отбросить в сторону. Дверь из прихожей в гостиную хлопала с такой страшной силой, что я счел самым логичным кинуться напролом, плечом вперед, и выбить ее к ядрене фени. Прихожая с большой лестницей на второй этаж была сердцем этого мрачного особняка. И в самом сердце этого сердца находился камин. Массивный, красного кирпича. И да, там тлели угли. Мне показалось, что в доме тлеют угли, и там они и вправду тлели, мерцали багрянцем и источали едва слышный аромат дымка. Ну, бывает вот такое. Даже скучно как-то. Чтобы не было скучно, на башку мне посыпались книги со всех полок сразу. Ляснулась люстра сверху. Угли в камине запрыгали на месте и перескочили на капитально пожранный молью ковер на полу, и тот занялся ярким пламенем. «Сука, падла!» — заорал я, отбиваясь от обезумевшего интерьера ломом и приближаясь к камину, который завывал трубой и плевался в меня углями. «Ты хочешь показать мне, что можешь устраивать хаос? Я тебе сейчас покажу настоящий хаос!» И для начала сунул камину лом в поддувало. Труба издала звук весьма жалобный и обескураженный, явно раздосадованная таким моим действом. «Ага, это только начало!» На ремне у меня крепился приличных размеров нож-выкидуха, дешевенький, купленный на одной из зарядных станций. И я тут же щелкнул кнопкой, и бритвенно-острое лезвие выскочило из рукояти. Черкануть себе палец было секундным делом. Нарисовать собственной кровью прямо над вибрирующим зевом камина круг с расходящимися в стороны 8 стрелками заняло еще полминуты. За это время камин выплюнул вьюшку, и она едва не раскроила мне череп. А потом подо мной все-таки проломился пол, и я сквозь тьму рухнул в подвал. Псевдоинтерлюдия. Иван Иванович Рикович. Целовальник сыскного приказа. Он изначально не очень-то верил в успех всего этого предприятия. Но желание пробить установленный его происхождением барьер, стремление доказать отцу и единокровным братьям, что он ничем не хуже их, чистокровных Рюриковичей, вынудило его найти для этого безумного полуорка то, что можно было считать подвигом. Конечно, возникновение прорыва вблизи населенного пункта, пусть и такого маленького, как Вербовый Лог, не входило в сферу ответственности приказа. Это было дело Министерства магии. Но, как и во все времена, между спецслужбами существовала конкуренция. Да и Ермоловы в последние годы набрали чрезмерную силу, и допустить возрастание их могущества было не в интересах сыскного приказа. А появление у одного из сильнейших темных кланов государства российского еще нескольких вассальных родов той же стихии стало бы слишком явным нарушением баланса сил на Кавказе. И не миновать тогда междоусобицы. И ладно бы, если аристократы решат выяснить отношения законным образом. Дружина против дружины. Но это был Кавказ. Тут всегда оказывалось так, что половина населения является родственниками и кунаками одного из противоборствующих кланов. И регион полыхнет весь. И даже вечно сонная земщина проснется от того, что на улицах режут друг друга, а над городами стелется дым от пожаров. Потому прорыв нужно было давить в зародыше. А сделать это без министерских магов, тактического ядерного оружия или опричников не представлялось возможным. Разве что проявить творческий подход. Рикович и проявил. Сложив 2 и 2, едва услышал от одного из коллег историю про дом на холме, хтони, странные убийства людей и животных. И Урук, который хочет подвига, и он сам, который хочет усиления. Почему бы и нет? Еще и начальство может спасибо сказать, если подать все в правильном ключе. Но чего молодой сыскарь не ожидал, так это сковородки с жареным мясом в качестве оружия. Нет, проблема была даже не в сковородке. Проблема была в том, что менталист почуял. Молодой резчик знал, с чем ему предстоит столкнуться, и подготовился по собственному усмотрению, соответствующим ситуации образом. То есть какой-то Урук располагал эксклюзивной информацией о природе хтони и мог использовать эти сведения для того, чтобы чувствовать себя внутри прорывов и аномалий вполне уверенно. А целые научно-исследовательские институты только бормотали общие фразы и ни черта не могли объяснить. Знал. Приманить демоническое отродье на жареный лук и сало, а потом, походя, отрубить чудищу башку, тут нужно быть или очень тупым, или очень умным. И Рикович просто разрывался между этими определениями. Но склонялся все-таки к первому варианту, потому что этот клыкастый верзила просто вломился в дом, а дом взял и расхреначился по всей округе. Нет, сначала особняк стонал и дергался, как жертва изнасилования, а потом вспучился, скомкался, принял несколько причудливых форм и только после этого разлетелся на километр окрест. Вынув из бороды прилетевшие туда в результате самоуничтожения дома на холме мелкие щепочки и кусок угля, Рикович слез с крыши фургона, набил магазин пистолета патронами, оправил одежду и пошел в сторону высокого каменного фундамента. Это было единственное, что осталось от некогда страшного и ужасного особняка. За ним семенил бесячий гоблин и постоянно подтягивал штаны и ковырялся там, где приличному человеку ковыряться на людях не положено. «Вообще-то он не помер», — заявил ушастый коротышка, имея в виду Урука. «Он, верняк, сейчас очень хорошо себя чувствует. О, гляди, сыскарь, золотенькая светится». Одна из куч барахла внутри фундамента на самом деле испускала еле видное золотое свечение. «Бабай, ты живой?» Прочистив горло, спросил Рикович и поковырялся носком ботинка среди разорванных книг, огрызков ковра и кучи женской одежды. «Да!» Груда хлама разлетелась во все стороны, и пред светлые очи целовальника явился орк, весь облепленный нижним бельем и почему-то мочеными яблоками. «Классно получилось! А? Я думал, конец мне, провалился прямиком в ад нахрен! Едва сообразил, где руки, где ноги! А чё, дому кирдык?» «Полный!» — кивнул гоблин и принюхался. «И кто-нибудь, похоже, тоже!» Следом за гоблином принюхался и резчик. «Действительно! Болотом пахнет гарью, луком жареным, порохом. А, это Иван Иванович стрелял точно. Хтонью не пахнет. И ощущения самые приятные». Он повел своими широченными плечами, разминаясь, потом пошевелил пальцами и потрогал перевитые жгутами мышц предплечья. Там до недавних пор еще оставались жуткие следы от ожогов, нанесенных Жигулиным. Теперь же их покрывала ровная, здоровая серая кожа. А на правой еще эти самые урукские татау, которые излучали постепенно затухающее золотое свечение. Риковичу показалось, что их стало больше, на две или три пиктограммы. Но судить точно он не брался. «Приятно осознавать пределы своих возможностей», — как-то странно проговорил орк. «Теперь, кажется, я и вправду могу забомбить тебе усилитель, Иван Иванович. Только пойми меня правильно, хоть мы теперь с тобой и в одной лодке, но у меня учителя-менталист прикончил, это мне совершенно точно известно. А потому сначала я должен принять меры предосторожности. И вообще, надо валить отсюда, пока нас местные на вилы не подняли. Оно ведь как бывает? Вроде и бесил их старик, и пьяницу сожрал, но дед этот дважды покойный, тутошний, а мы приезжие, а значит что?» «Что?» — не понял целовальник. «Бей городских, вот что! Так что по коням и в ближайший лесок, туда, где нас не найдут хотя бы часа три или четыре». Настроение было приподнятое. Еще бы, при помощи знака хаоса из Вархаммера я реально запустил энтропию внутри отдельно взятых Тони и ее раздраконило к чертовой бабушке. Как сказал бы один мой знакомый еще по старушке земле, старый журналист, разорвало на тысячу маленьких медвежат. Правда, меня чуть не угробило, окунув в огромную катку прокисших моченых яблок в подвале и завалив древним женским бельем. Но это так, мелочи. Мне даже не интересно было, откуда там в подвале яблоки, если дед был таким вечно голодным существом. Почему не интересно? Потому что слегка забытое ощущение, бьющее через край энергии, преисполнило меня, и я чувствовал себя почти всемогущим. Секунд 10. А потом уже пришлось выбираться из подвала и стряхивать с себя моченые яблоки и панталоны и объяснять двум дундукам, рыжему и ушастому, почему нам нужно валить из вербового лога как можно быстрее. В фургоне я стянул с себя провонявший затхлостью и мертвечиной национальный костюм, штаны и футболку и сунул их в герметичный контейнер. До первой прачечной или хотя бы до первого привала рядом с рекой. Напялил безразмерные спортивные шорты, протер рожу и руки влажными салфетками и, выжимая из фудтрака все возможное, по кружной грунтовой дороге направил машину прочь от этого странного места. «А усилитель?» — начал было Рикович, который все это время строчил что-то в экране своего массивного смартфона. Явно из спецсерии. «Сначала Кузя. Я обещал ему моднявое татау. Это не займет много времени. Потом тебе». Дурак я, что ли, менталиста усиливать, не озаботившись защитой? Вот когда у гоблиненка появится ловец снов на предплечье, а потом этот же символ перекочует ко мне в татау и золотым блеском оповестит меня о том, что прижился и функционирует, тогда я и займусь росписью по целовальнику. А пока... «Стоянку удобную высматривайте», — сказал я и включил фары. Асфальтовая дорога шла внутри лесополос, и мы отъехали уже на добрых 10 километров от вербового лога и дома на холме. Можно было выдохнуть. Здесь, окруженные высокими соснами, мы могли чувствовать себя в безопасности. Наверное.